Наступило молчание. Ларри сидел тупо уставясь на стакан и бесцельно помешивая ложечкой чай. Чаинки то собирались в центре стакана, то разлетались по всему дну, и он никак не мог понять, почему это так. Козак молча прихлебывал. Потом он налил себе еще, хотел положить сахар, обнаружил, что сахара больше нет. Сходил куда-то и принес новую пачку. «От добра добра не ищут», — сказал он. «Да», — сказал Ларри, — «надо же, сволочизм какой! Только-только решил отдохнуть. Знаешь, Карл, если честно, я хотел совсем завязать с этим делом». «Фиг бы у тебя получилось», — сказал Козак. «Ты ж больше ничего так хорошо не умеешь, заскучал бы». «Не знаю», — сказал Ларри. «Ладно», — сказал Козак. «Отдохнешь, развеешься». «Отличные пляжи», — сказал Ларри. «Загорим с тобой, как негры, найдем себе по креолочке. Ты любишь креолок?» «Никогда не видел», — сказал Козак. «Я тоже». «Вообще, мне кажется», — сказал Козак, «от таких предложений не отказываются». «Да я вроде и не отказываюсь», — неуверенно сказал Ларри. «Так мне на вечер билеты продавать?» «Не знаю», — сказал Ларри. «Наверное, не надо». «Папандопулос лопнет с досады», — сказал Козак. «Ему-то что?» — сказал Ларри. «Он свое получает». «Ты не знаешь», — сказал Козак. «Он на тебя пари заключает, что в тебя не попадут. А теперь все эти его пари...» И Козак сделал жест, наглядно обрисовывающий плачевную судьбу пари господина Папандопулоса. «Так ему и надо», — сказал Ларри, — «скотина лохматая». «Не устроил бы он тебе какую-нибудь гадость», — сказал Козак. «Плевать», — сказал Ларри. «Ты здесь будешь? Пойду поброжу». «Так значит, не продавать?» — спросил еще раз Козак. «Продавай пока», — неожиданно для себя сказал Ларри. «Потом, если что, вернем деньги». «Все это надо как следует обдумать», — как говорил когда-то Ник. «Подвергнуть интеллектуальному процеживанию». А полноценное интеллектуальное процеживание получалось у Ларри только при бесцельных блужданиях под открытым небом. Странный день сегодня. Дело не в совпадениях даже. Что и Ник, и американец, и каждый с невероятными предложениями. Это как раз бывает, закон парных случаев, но то ли чего-то не хватает во всем это, то ли какой-то пережим. Что-то тут не так. Он вернулся в отель, купил у портье талончики на междугородние переговоры и заказал разговор из номера с одним своим приятелем в столице. Приятель оказался на месте, и Ларри попросил его навести справки об американской компании Mark Grumman's Adventure Travel. Через полчаса приятель позвонил ему и сказал, что такая компания существует, имеет солидный оборот и занимается шоу-туризмом. То есть путешествиями по местам увеселений. На корриды, родео, авто и мотогонки, бурлески и прочее, прочее. Здешний представитель компании по имени Рой Ингл находится сейчас в деловой поездке где-то на востоке страны. «Спасибо, старина», — сказал Ларри и положил трубку. Телефон тут же зазвонил снова. Это был американец. «Мистер Лавьери», — сказал он, — «вопрос в ваших остающихся выступлениях решен полностью». И тут он отчетливо хихикнул, и Ларри представил себе, как именно проходил процесс решения. «Прошу вас сегодня на ужин с вашим компаньоном, если желаете. Гарантирую очень хороший коньяк, очень хороший. Как предпочитаете ужинать, с дамами или без?» «Все равно», — сказал Ларри. «Так не бывает», — не согласился американец. «Я хотел сказать, что оба варианта равноприемлемы», — усмехнулся Ларри. «Вот и отлично», — сказал американец. «Я за вами заеду часов 5, куда?» «К аттракциону», — сказал, подумав Ларри. «Хорошо, в 5 в аттракционе». Американец положил трубку первым, и Ларри услышал это треклятое «пам-па-па-пам». И ушедшее, казалось, беспокойство пошевелилось вновь. «А пошло оно все к черту», — подумал Ларри с накатившей ненавистью, уставясь почему-то на телефон. «Наверное, от телефона он и ждал новых пакостей. А пошли вы все к черту, и ты, Ник, и твои хозяева. Завтра, мол, вечером. Завтра вечером меня здесь собака не унюхает. И даже, может быть, сегодня вечером. Уеду, И там вы меня не достанете. А достанете, ну что же делать, ребята? Пеняйте на себя».